Они прошли под листвой, как по тоннелю, в конце которого оказались ворота. На самом деле ворот, как таковых, и не было. Остались только два столба, да вырезанные из камня олень, их венчавший. Подъезд к дому зарос мхом, и пони споткнулась об острые камни, взрезавшие поверхность, как плавники акулы. Огромные ели скрипели, их ветви стонали под ветром. От запаха смолы воздух, казалось, отяжелел. Слышна была беспокойная возня грачей. «Здесь как-то жутковато», — сказал Эсме. Он сутулился и слегка задрожал. «Жутковато», — повторила эхо. Но вот деревья расступились, и повозка выехала на мощенную булыжником площадку перед конюшней. Они заехали через задний вход, и главный въезд был теперь прямо перед ними. Небольшая аллея с липами по обеим сторонам, чьи бледные листья уже начали опадать на траву. Дом стоял на небольшом возвышении, серый итальянский фасад с разбитой балюстрадой. Камень над двумя окнами почернел, как после пожара, стекла в некоторых пыльных рамах были разбиты. «А мы не опоздаем к обеду?» — спросил Эсме, когда Энджел сошла на тропинку, ведя за собой царя. «Я с детства мечтала увидеть этот дом». «Почему?» Он последовал за ней к главному входу. Пони потянулась к жесткой траве там, где ее оставили. Было слышно, как скрипит упряжь и позвякивают поводья. «Я часто слышала об этом месте от одной из моих родственниц», — сказала Энджел, — «продолжая идти вперед. Еще ребенком я рисовала этот дом в своем воображении». Но как же отличался он от замка ее мечты и от того особняка, что описывала она в своих романах? Пепельно-унылый цвет каменных стен стал для нее настоящим потрясением. И построено все было не так, и по размеру дом был не таким большим, как она себе представляла, и павлины не расхаживали вокруг. На террасе лежала опрокинутая урна, и в рассыпавшейся из нее земле пустила корни трава. Листва на деревьях, полукругом окруживших заднюю часть дома, начинала желтеть. В воздухе запахло дождем, темнело. Эсме с горечью подумал об обеде. Завтра он возвращается в Лондон, и о хорошем питании можно будет забыть. Он мрачно подумал о возвращении в Челси, к беспорядочному питанию и одиночеству комнаты. Ему придется как следует взяться за работу, чтобы получить хоть немного денег, так как все, что он заработал на Энджел, уже куда-то улетучилось». У него в запасе были феноменальные истории о постигших его несчастьях, от которых волосы вставали дыбом, но выслушивать всю эту информацию желающих не находилось. У него хватало ума не рассказывать все это Энджел, а других слушателей у него просто-напросто не было. «Опять ты со своими вечными лошадьми», — обычно говорила ему молодая девица из табачной лавки, «глади его, как ребенка по волосам». «Ах, да», — подумал он, — «есть же еще эта девушка из табачной лавки. Еще один урок непостоянства, который придется усвоить или расстаться с прежним местом раз и навсегда».